временем этот скот вползал в свою шкуру, скрежеща зубами и меча недобрые взгляды, потому что чувствовал, что гроза удаляется. Одевшись и поняв, что зайца изловят еще не сегодня, он осмелел и стал нам дерзить. Он назвал нас мятежниками и пригрозил нам судом за оскорбление должностного лица. Я ему сказал: «Ты больше не должностное лицо. Старшина, я тебя смещаю». Тогда его гнев обратился против меня. Желание отомстить взяло верх над осторожностью. Он сказал, что знает меня хорошо, что это я моими советами вскружил глупые головы этим бунтарям, что он обрушит на меня бремя их вины, что я негодяй. Объятый неистовством, запинаясь, с присвистом, он закидал меня щедрой дланью, самой отборной бранью. Гонец спросил: «Убить его, что ли?» Я сказал: «Ты поступил догадливо, Ракен, что разорил меня. Ты знаешь, мерзавец, что я не могу велеть тебя повесить, не навлекая на себя подозрения в том, что действую из мести за мой сожженный дом. А пеньковый воротник был бы тебе к лицу. Но пусть другие тебя им украшают. Тебя не убудет, если ты подождешь. Главное то, что ты попался. Ты теперь ничто. Мы с тебя срываем твой пышный старшинский наряд. Мы сами берем в руки кормило и весло». Он пролепетал: «А ты знаешь, Бриньон, чем ты рискуешь?» Я ему ответил: «Знаю, милый мой, рискую головой. Что ж, я ее готов сыграть хоть в поддавки. Потеряя ее, выиграет город». Его отвели в тюрьму. Там ему досталось еще теплое место, уступленное ему старым сержантом, которого посадили 3 дня назад за отказ повиноваться его распоряжениям. Приставай, вратарь ратуши, когда дело было сделано, говорили в один голос, что так и следовало, и они, дескать, всегда думали, что Ракен — предатель. Что толку думать, сложа руки? До сих пор все шло гладко, как ровная доска, где рубанок скользит, не встречая сучка. И это меня удивляло. Я спрашивал: «Куда же девались разбойники?» Как вдруг слышу крик: «Пожар!» Ясное дело, они грабили не здесь. На улице запыхавшийся человек сообщил нам, что вся шайка громит склады Пьера Пуллара в Вифлееме возле ворот башни Лурдо. Бьет, жжет, пьет вовсю. Я сказал приятелям: «Ежели им для пляски нужны музыканты, мы к их услугам». Мы побежали на Мирандолу. С террасы открывался вид на весь нижний город, откуда доносился во тьме грохот шабаша. На башне святого Мартына прерывисто гудел набат. «Товарищи, — сказал я, — придется нам спуститься в самое пекло. Будет жарко. Готовы ли мы? Но прежде всего нужен начальник. Кто им будет? Хочешь, Сусуа?» «Нет. Отвечал он, отступая на 3 шага назад. «Я не хочу. Довольны и того, что я здесь разгуливаю в полночь со старым мушкетом. Что велено будет, что надо будет, я сделаю, но только не командовать. Избави Божия, я никогда ничего не умел решать». Я спросил: «Так кто же хочет?» Но никто не шевельнулся. «Я этих голубчиков знаю. Говорить, ходить — это еще куда ни шло, но когда требуется принять решение, никого нет. Вечная привычка хитрить с жизнью, по-обывательски мямлить и щупать 50 раз сукно, которое хочешь купить, торговаться и тянуть до тех пор, пока не упустишь или случай, или сукно. Случай представился, я протягиваю руку. Если никто не хочет, тогда я». Они сказали: «Идет, но только чур. Повиноваться мне беспрекословно всю эту ночь, иначе мы погибли. До утра я один глава, судить меня будете завтра. Согласны?» Все сказали: «Согласны». Мы спустились с холма, я шел впереди.